Сосновый, пронизанный солнцем бор, вызывал тихое умиление в душе уставшего фельдшера, до того воевавшего на знойном, степном, пыльном юге. Здесь его душа отдыхала, впитывая привычную с детских лет благость, которая истощали эти медноствольные сосны, кустистые заросли орешника, весело зеленевшие между ними нежнолистные березки. Летнее утро вобралось в самую силу, но в лесу было не жарко. Из обросшего бузиной и ольшаником овражка тянуло ночной прохладой. И все же Тумаш стал потеть, потело его некогда обгоревшее лицо, шея и даже голова под пилоткой. Однако плечо привычно ныло под лямкой санитарной сумки. На другом висело вовсе нелегкое его СВТ. Как фельдшеру и младшему лейтенанту ему полагался по штату пистолет ТТ, в крайнем случае револьвер системы Наган. Но в госпитале перед отправкой, по-видимому, не нашлось пистолета, и он вынужден был вооружиться самозарядной винтовкой. Вдобавок к немалому грузу медикаментов в сумке пришлось засунуть в вещмешок 4 пачки толовых брикетов, пакет взрывателей к ним и 12 гранат-лимонок в качестве подарка для партизан. «Подарок – это хорошо», – размышлял уставший за суматошную ночь фельдшер. «Только таскаться с ним по белорусским лесам – небольшое удовольствие. Хорошо еще, что им повезло с приземлением, а попадение в бой, как бы ни пришлось Тумашу взлететь на небо. С таким его грузом последнее было весьма возможно». В общем, Тумаш имел все основания быть недовольным как собственной судьбой в целом, так и не совсем обычным назначением его в партизаны. Кто и когда назначил его в тыл к противнику, Тумаш не знал. И теперь, наверное, уже не узнает. Прежде он воевал в танковом корпусе, вытаскивал обгоревших танкистов из подбитых машин, пока не обгорел сам. Обгорел, в общем, основательно. Особенно лицо и руки, которые даже спустя 10 месяцев после памятного боя под Калитвой соднили и болели, особенно в жаркую погоду на солнце. Хотя все зажило, наросла тоненькая, сморщенная кожица, затянулась на ранах. Бровей у фельдшера не стало совсем. Ушные раковины уменьшились до минимальных размеров, скукожились, как говорила хирург Митина, лечившая в московском госпитале его ожоги. Подлечившись, Тумаш стал помогать в ординатуре в качестве брата милосердия. То было дело знакомое, он не нарекал на новую службу и не рвался на фронт, как некоторые из молодых считал, что свое отвоевал. За 8 месяцев ему досталось на войне под завязку. Но где-то вспомнили, спохватились. Засиделся фельдшер в тылу. Утречком в понедельник прибежала комиссар госпиталя. Быстро, срочно получить аттестат, оружие, боеприпасы и на аэродром. Через 20 минут отправка и без разговоров. Он давно привык, что в армии все без разговоров. И в общем всегда был готов к наихудшему. Но все-таки хотел и, наверное, имел право знать, куда. Этот вопрос, однако, остался без ответа. Такой строго засекреченной оказалась его отправка. Все ему отвечали, там скажут. Но где там и кто скажет? Конечно, не через 20 минут, но часа через 3 он был готов. Получил, что полагалось, и даже недолго подождал возле проходной. Приехал грузовик, полный военных. Взобраться в высокий кузов с его немалым грузом было тяжеловато. Но кто-то подал руку, поддержали сзади. Очутившись в крытом брезентовом кузове, фельдшер удивился, куда он попал. Отовсюду на него смотрели молодые девичьи лица под новыми пилоточками, со снаряжением на узких плечиках, все с вещмешками. «И кто такие?» – мысленно удивился Тумаш, подумав сперва «медицина». Оказалось, не медицина, а связь. Радистки, телефонистки. Но куда? И разве он, фельдшер, тоже с ними? Но там скажут. Неизвестно, что сказали приунывшим девчатам, которых грузовик повез дальше. Его же ссадили на повороте в аэропорт. Уже вечерело. Город остался сзади. На взлетном поле ревели моторы тяжелых бомбардировщиков. Его привели в фанерную времянку, где молодой лейтенант в летной фуражке свалил ему на руки какой-то громоздкий ранец. «Снаряжайся!» «Что это?» – удивился Тумаш. «Как что?» – хихикнул лейтенант. «Или без парашюта спрыгнешь? Не высоко ли будет?» В совершенной растерянности Тумаш стоял перед этим туго напакованным мешком, не представляя, как пристроить его на себя. Спина у него была всего одна, а на ней уже громоздился весь мешок с столом и гранатами. Плечо давила увесистая санитарная сумка, в руках винтовка. Куда было пристроить еще и парашют? Тут к нему подошел боец без погонов, назвавшийся старшиной Огрызковым, который, по-видимому, имел уже парашютный опыт. Узнав, что они летят вместе, помог фельдшеру разместить на нем его груз, отчего Тумаш стал походить на многогорбого степного верблюда. «Что, первый раз?» – спросил Огрызков, и, получив утвердительный ответ, только и промолвил. «Да, это его неопределенное «да»?» Может, сильнее всего заставило приуныть Тумаша, который понял, что пропал. В самом деле, если дали парашют, то, наверное, придется и прыгать. А он в своей жизни не только не прыгал с парашютом, но и ни разу не летал в самолете. Немало наездился на повозках, санях, верхом на лошадях в детстве, потом на автомобилях, конечно, в кузовах, поездил на броне танков. А вот летать в самолете еще не приходилось. Но пришлось. В огромной брезентовой палатке при свете синей электролампочки их стали разбивать по командам. Тогда же в палатке появился и этот решительный командир Гусаков, который с бумажкой в руках разыскал их среди других и приказал далее держаться вместе. Они и держались вместе, когда с другими толпились в палатке, потом в дальнем конце аэродрома во время посадки в самолет. В самолете разместились двумя рядами вдоль стен, человек 18 парашютистов. Все молчали. Тумаш также молчал. Что и кому он мог сообщить? Сказать, что не умеет прыгать с парашютом, это наверняка посчитали бы запоздалой попыткой уклониться от опасного задания. На такое у Тумаша не хватало отваги, и он решил, как все, так и он. Если разобьется, значит, так ему и суждено. Не сгорел на земле, так погибнет в воздухе. Как будто разбиться о землю хуже, чем сгореть в танке, или оказаться растерзанным артиллерийским снарядом. Пожалуй, один черт, утешал он себя, к гибели он давно был готов. Но прежде чем погибнуть, пришлось немало пережить страха и многого другого, с ним связанного. Еще на взлете Тумаш вцепился в край металлической скамьи и держался за нее до конца. Весь этот жестяной самолет трясло, словно малярийника при лихорадке. А потом стало еще и бросать, вверх и вниз, туда и сюда по небу. Тумаш изо всех сил сдерживал знакомые приступы тошноты. Как медику ему было бы стыдно не выдержать первому. Другие, как он видел, чувствовали себя не лучше, но терпели. Он тоже терпел. Полет их продолжался, казалось, вечность. Некоторых, наконец, стошнило. И когда возле кабины пилотов заморгала лампочка, люди словно с облегчением заворошились, почувствовав, что их муки, возможно, окончатся. Но начинались другие. Для Тумаша определенно, еще похуже. Из кабины вышел грузноватый пожилой пилот в меховом жилете. Что-то скомандовав, настежь раскрыл самолетную дверь. Холодный ночной воздух широко шибанул в самолет. Парашютисты разом повскакивали со своих мест. Концы от их парашютов уже были пристегнуты к общей веревке вверху. По команде один за другим стали исчезать в черной пропасти ночи. В минуту спустя в самолете их осталось трое, но полет еще длился минут 20, не меньше. Наконец настала их очередь. Снова растворилась пугающая дверь. Сквозь оглушительный рев моторов Гусаков что-то крикнул ему и, ткнув в бок кулаком, также исчез в ветреном мраке. За ним следовало прыгать Тумашу, но тот испугался. Так испугался, что его словно бы парализовало. Он не смог ступить и шага к черной пропасти. Сжался у скамейки. «Ну!» — гаркнул толстый летун. «Я не могу!» — беззвучно промолвил Тумаш. И, наверное, летчик расслышал его, ибо не успел он что-то либо подумать, как от мощного пинка под зад уже захлебнулся в черном воздушном вихре. Все, что с ним происходило потом, он почти не запомнил. Почувствовал только, как грузно свалился в какой-то жесткий колючий кустарник, что, наверное, его и спасло. Парашют еще немного проволок по земле и постепенно обвял в ночном сумраке. Вокруг было тихо. Слышался мирный стрекот кузнечиков. Где-то невдалеке приземлившиеся Гусаков с Огрызковым отыскали его. Помогли собрать скользкие пузыри парашюта. «Быстро, быстро! Не отставать! Мотаем отсюда!» — вполголоса командовал Гусаков. И они отмотали в ночи, может, километров 5, если не больше. В оказавшемся по пути болоте утопили свои парашюты и пошли далее за командиром, который уверенно вел их куда-то. Оказалось, не туда.